597 сентября 11. Учитель доволен. Когда вместе, то силы сразу же мгновенно увеличиваются. Скрежет зубовный вовне, но не во мне. Во мне мир. По ошибкам мы видим, что нелегко. Сын мой, новую волну новых трудностей, сложностей и обстоятельств мужественно сердцем встретить надо. Сердце волну разобьет, как утес водяную громаду, но сердце должно быть слито с учителем. Вместе будем держаться крепко, как никогда, во всем неотрывно. Так же и мыслью будем неразделенны ничем и ни в чем. Образ владыки поможет удержать равновесие. С помощью темных все устремляются на тебя, чтобы вывести дух из равновесия. А ты держись. И вместе со мною, как будто бы рядом, как будто бы вместе, как будто бы одно, напряги волю удержать лик мой в сознании, что бы ты ни делал. Почему забываешь об этом? И именно тогда, когда особенно цепко надо хранить эту связь. Держи за меня крепко, всею силою духа. Дух свой направь на то, чтобы удержать осознание близости. Неблагополучно кругом. Ужас распущенной тьмы тушит все проблески света, потому надо держаться неотделимо. Оставь сетование, настроение недовольства. Думай только о том, как прочнее удержать лик мой в сердце своем и соблюсти предстояние постоянное. Не было на планете времени более тусклого и сумечного. Уже говорил, что до момента прихода будет набухать тьма. Вот и идет это набухание темной активности везде, где возможно. Есть условия или люди, созвучащие тьме. А их много. Их так много, вольных и невольных сотрудников темной иерархии, что воистину полчища адова поднялись со дна. Потому и говорю о единении крепком, нерушимым, постоянным, ритмичным и непрерываемым. Сердцу, открытому к нам в огненном устремлении, и помощь идет непрерывно. Сейчас именно надо устоять в единении. Много попыток отовсюду тебя отделить от меня. Потому говорю, лучше ошибаться, не забывая об учителе, чем не совершая ошибок о нем позабыть. Дело не в ошибках, а в том, чтобы не разъединяться ни при каких условиях. Уже говорил, что дозволено все, но при яром, бесповоротном предании сердца владыки. Малое решение твердого от меня не отделяться. Надо силы найти решение это непреклонно пронести через суетность дня и волны земных осложнений, трудностей и забот. Они нагромождаются, как горы, и за ними невиден становится свет. За ними и будущего не видно. Серая мутная дымка застилает близкую видимость и горизонт. Тесными делаются условия жизни. Но выход есть всегда, двери к владыке открыты. Никто не может затворить их, ибо открываются они открытием сердца владыки. Значит, и путь через сердце, и выход из тупика пути. Так сердце свое мне, бесповоротно отдавший, близость мою всегда и везде может считать неотъемлемой.